Глава 22. Океан под запретом. Лайтнер Кьярд. Оставлять Вирну не хотелось, особенно после того, что случилось, после того, что она узнала про Рамину. Иначе я поступить не мог. Она дома с сестрами, в безопасности, а мне нужно сосредоточиться на другом. Сделаю все быстро и смогу так же быстро вернуться к ней. Больше не оставлю ее никогда. Тапет завибрировал входящим вызовом, и я провел пальцем по экрану. «Ты не торопился», — говорю с укором. «Радуйся, что я вообще тебе ответил», — огрызается Оль. Мы познакомились на студенческой вечеринке. Именно он привел меня к Зоргу и к океану. «И где ты? И где то, что мне нужно?» «Товар в ячейке на станции гусеницы Грэсбрей на 4-м. Код 893. А я не хочу лишний раз светиться, учитывая новости». Рамина. Он говорит про Рамину. От этого весь Ландархорн перетряхнуло, как во время землетрясения. «Я не только из-за костюма хотел встретиться. Ты можешь передать сообщение Зоргу? У меня нет ни его номера, ни возможности предупредить его лично. Он в опасности. Побережье прочесывается Политари. Они могут отыскать его дом». «Поздно предупреждать, Кьярд», — перебивает меня Оль. «Зорга арестовали час назад. Это теперь событие номер 2 во всех новостных лентах». Пальцы чешутся сразу же влезть в сеть, но я понимаю, что Оль не лжет. «Забирай товары, сотри мой номер. Я больше этим не занимаюсь. Хотя вряд ли в ближайшее время тебе понадобится костюм. Океан теперь под запретом». Он нажимает отбой, а я смотрю на погасший экран Тапета и не могу поверить во весь этот хитрец, что происходит. Все-таки лезу смотреть новости. И первая фотография — подводное ведомство. Подводное ведомство, уводящее закованного в наручники Зорга, который не сделал ничего плохого, но его обвиняют в связях с ныряльщиками, а его хижину называют их убежищем, прикрытием. Я со всей силы ударяю по панели управления, но лучше не становится. Я задыхаюсь от ярости, от боли, ото всей этой несправедливости, будто я сам его подвел. Здравый смысл подсказывает мне обратное, потому что я не мог знать, что какие-то уроды захотят утопить Рамину. Мне даже не нужно видеть то видео, чтобы понять, что ее именно утопили. Достаточно указания места казни. Мне иногда самому хотелось это сделать, но не всерьез же. А теперь Рамины нет, и доступа к океану, к Энн, к поцелуям Вирны тоже. Хочется ударить снова, разнести панель к Йетхам, но воспоминание о Вирне отрезвляет, заставляет действовать. Я завожу Эйрлад и отправляюсь за костюмом. Учитывая тот хитрец, что сейчас происходит, он вполне может пригодиться. Я делаю все быстро, потому что Вирна меня ждет, и возвращаюсь домой. Уже на подходе к дому слышу свое имя. «Лайтнер!» Лира машет мне рукой и спешит навстречу. «Привет», — говорю я, сжимая в руках пакет с костюмом. «Я сейчас очень спешу. Хочу пройти», но она перехватывает меня за руку. «Нам нужно поговорить, Лайт. Удели мне, пожалуйста, всего несколько минут». «Меня ждет Вирна, и я не планировал разговор с Лирой именно сейчас. Последний дружеский разговор, не считая контракта, потому что я собираюсь с ней порвать. Потому что я совершенно точно влюблен в Мейс, несмотря на все Йетхавы сложности, с которыми нам пришлось или еще придется столкнуться. Но расставаться с Лирой вот так, на бегу, не тот поступок, которым я буду гордиться. Поэтому я киваю на Льярильну в соседнем доме. Посидим там?» Серьезная и немного бледная до этого момента Лира улыбается. «Да, конечно». «В это время здесь обычно много народа, но сегодня все столики почему-то пусты. Мы располагаемся в углу, и я кладу пакет с костюмом на свободный стул. Лира наблюдает за мной, но ничего не спрашивает. «Сегодня тут тихо», — говорю я, когда официант принимает наш заказ и возвращается к стойке. Если честно, не знаю, с чего еще начать этот непростой разговор. «Сегодня везде тихо», — отвечает Лира. «Политари перетряхивают весь Ландархорн до последней песчинки». «Откуда ты знаешь?» Она хмурится. «Из новостей, Лайт. Откуда еще?» Она сцепляет пальцы и смотрит перед собой, Это ужасно. То, что произошло с Раминой Дьери. Я ее не знала. Не знала, какая она вьерха. Но ничто не может оправдать этого зверства. Того, как с ней поступили. Как она захлебывалась. Лира осекается и обхватывает себя руками, будто замерзла. «Ты видела видео?» Она нервно кивает. «Почему люди такие жестокие?» «Уверена, что это сделали люди». Лира смотрит на меня так, будто я свалился с горы. «А кто, Лайт? Разве вьерхи могут поступить так? Со своими?» «Вьерх вьерху рознь. Среди ныряльщиков тоже есть вьерхи. Но я не собираюсь говорить об этом Лире. Верно права. Не стоит ее во все это вмешивать. Ты об этом хотела поговорить?» «И об этом тоже. Все из-за Мейс», — выпаливает Лира. «Не удивлюсь, если это ее идея, и что она там стояла и наблюдала за тем, как топят дочку судьи». «Это мне не нравится. Ее слова и те предположения, которые Лира также могла прочитать в новостных лентах. Вспышку ярости ловлю на подлете, чтобы не выругаться, потому что я до сих пор помню взгляд Вирны, когда она узнала про Рамину. Она была раздавлена новостью. Она не хотела ей зла. А какой-то ядх прикрыл свою задницу именем Вирны, чтобы не отвечать за свои мерзкие делишки. Вирна здесь ни при чем. Говорю, возможно, даже жестче, чем нужно». «Откуда ты знаешь?» «Потому что она всю ночь работала, а затем была со мной». Лира молчит, смотрит на меня долго-долго, чтобы потом опустить взгляд на принесенную официантом чашку с Ильяри. «Я знаю», — говорит она. «Знаешь?» Я приподнимаю брови. «Я видела вас, когда вы вернулись. Как прощались возле двери в ее квартиру». «Теперь моя очередь молчать», — а Лира продолжает. «Я, наверное, не могу понять таких отношений. Даже не между вьерхами и людьми, а когда тебе причиняют боль, отталкивают тебя. Но ты продолжаешь сходить с ума по человеку. Я этого не понимаю, но мне и не нужно. Я сейчас попытаюсь быть хорошей и пожелать тебе удачи, Лайт. От всего сердца. Пока не получается. Хотя нет. Как раз пожелать всего хорошего тебе у меня получается. Но вот Вирни Мейс, я ничего, кроме того, что ей уже сегодня пожелали, не могу. Уж прости. Я по-прежнему твой друг. Но точно не девушка. Пока». Лира вскакивает, позабыв про свой Льяри, и убегает так быстро, будто боится, что за ней погонится вся армия морского едха. Или я. Я гнаться за ней не собираюсь. Это ни к чему. Я ведь сам собирался с ней порвать. Но почему-то все равно противно. В последнее время я только и делаю, что причиняю боль всем вокруг. Пора это исправлять. Расплачиваюсь, беру костюм, и на этот раз поднимаюсь в квартиру Мейс. Правда, на мой звонок нет никакой реакции. Приходится даже постучаться. «Верно, открой! Это я, Лайтнер!» Только тогда мне открывают. Бледная, зареванная Митри и испуганный комочек Тай. Последняя бросается ко мне и обхватывает руками. «Лайтнер!» — всхлипывает она. «А внутри меня что-то обрывается. Потому теперь я замечаю, что все вещи разбросаны по полу, будто в них рылись. А еще Вирна не выходит. Я смотрю на среднюю сестру и каким-то совершенно не своим голосом спрашиваю. Где Вирна?» «Ее забрали. Приехали, все здесь перерыли, а ее забрали». «Кто?» «Подводное ведомство». «Это не просто дурной сон. Точно так же я чувствовал себя, когда увидел, как Вирну поглощает океанская бездна. Только в этот раз я не мог прыгнуть за ней. Прямо сейчас точно не мог». «Зачем?» — не спросил, потребовал я от девчонок. Митри испуганно всхлипнула, замотала головой. По ее щекам покатились слезы. Я оказался рядом с ней, сжал ее за плечи и слегка встряхнул, потому что девчонка явно собиралась скатиться в истерику. «Митри, соберись, пожалуйста. Когда это случилось?» «Где-то полчаса назад». «Едх! Если бы я не решил немедленно порвать с Лирой, то мог бы успеть. Я мог бы не позволить им забрать Мейс. Если бы я не уехал, этого всего не случилось бы. Но от тупых самобичеваний толку ноль. Зачем Вирну забрали?» «Из-за воды». «Из-за воды?» «Она...» — всхлип. «Подняла Еще один. В воду, в воздух, в ванной. Сила Леархи? Здесь, на суше? Ты это видела? Да, это было страшно. А потом они приехали. Подводное ведомство? Ты уверена, что это были они? Митри подняла на меня большие, блестящие от слез глаза. А кто? Понятия не имею, признаюсь честно. Сейчас все слишком непонятно. Значит, Вирна использовала воду, или сила использовала Вирну, чтобы вырваться наружу. Но подводные ведомства не всесильные. Они не могли знать о том, что Мейс — Леарха, и уж точно не могли наблюдать за потопом в ванной. Митри, что они говорили? Из-за чего забрали Вирну? И для чего? Я не уверен, что хочу сейчас об этом думать. Иначе сорвусь, превращусь в Йетха и сойду с ума от ярости. Митри хмурится, глотает слезы, но все-таки вспоминает, выталкивает из себя слова. Он, который главный из них, говорил, что ее обвиняют в убийстве Дьери, что она была с ныряльщиками, но Вирна никогда бы... Я обнимаю девочку, просто прижимаю ее к себе, позволяя разреветься и выплеснуть весь страх. Я знаю, Митри, Вирна здесь ни при чем. Но они ее забрали! Я ее верну. Я не просто это обещаю. Клянусь. И эта клятва будто выжигается в моем сердце. Я не брошу тебя, Вирна, и не брошу твою семью. Видимо, мои слова доходят даже до Митри, потому что она перестает дрожать и всхлипывать, отстраняется от меня. Как? У меня есть идея. Самоубийственная идея. Но вы должны мне довериться. Они переглядываются с притихшей малышкой Тай и одновременно кивают. Вирна сказала, что тебе можно доверять. Вирна — лучшая девушка в мире. Начнем с того, что я заберу вас отсюда. К Зоргу? Робко интересуется Тай. Нет, не к Зоргу, к моим друзьям. Девчонки собираются быстро. Так быстро, будто за ними гонится целая армия Йетха. Но сейчас это именно то, что нужно. Чем скорее я вытащу Вирну из ведомства, тем лучше. Я набираю Хара, и, несмотря на ту странную вечеринку, он соглашается помочь так же быстро. Что хорошо, потому что я не могу думать ни о чем и ни о ком, кроме Мейс, запертый в камере. Напуганный и бессильный. Пока Митри и Тай разбирают вещи в спальне на втором уровне, я рассказываю друзьям правду. Не про способности Вирны нет. Это ее тайна. К тому же сильно сомневаюсь, что подводные ведомства в курсе этого. Я рассказываю, что Вирна в беде из-за Йетховой казни Рамины. «В беде весь Ландархорн, Лайт», — говорит Хар. Обычно не отказывающая себе в том, чтобы влезть в любой серьезный и не очень разговор Кьяна, сегодня молчит. «В Ярхе теперь ненавидят и боятся людей. У людей срывают предохранители». Они считают, что инстинкт самосохранения не для них. Так начинаются войны. Поэтому неудивительно, что правительство хочет уничтожить символ восстания. Сейчас этот символ Вирна. С нее все началось. Началось все с Рамины, возражаю я. Рамины нет, а Вирна есть. Я надеюсь. От последних слов Хара и от его предположения холодок по коже. И я злюсь. Прежде всего на самого себя. Потому что я вообще допустил такую мысль, что могу просто больше не увидеть Вирну. «Вирна жива», — цежу я. «Слышите? Я знаю, и я собираюсь ее оттуда вытащить, где бы она ни была». «Ты хочешь обратиться к отцу, Лайтнер?» — нарушает молчание Кьяна. Это было первой идеей, но я ее сразу отмел. «Нет», — качаю головой. «И вовсе не потому, что Дикхард Кьярд от меня отказался». Ради Вирны я пойду на все. Но я даже не сомневаюсь, что арестовать ее — его идея. Хар прав. Она угроза правительству. А правительство Ландархорна — это мой отец. Отправиться к нему — значит сразу сдаться и потерять возможность спасти Вирну. Однажды он уже приставил ко мне охрану. К тому же этот продуманный мерзавец может снова начать шантажировать меня здоровьем и благополучием матери. «Тогда как ты собираешься узнать, где ее держат?» — спрашивает Хар. «А главное, как собираешься спасти?» «Я обращусь за помощью к ныряльщикам»,